Вот только не надо думать, что Мик в одночасье стал милым и ласковым ангелочком. Во-первых, он продолжал относиться к окружающему миру настороженно и на слово не верил практически никому. Во-вторых, блэковская кровь, это блэковская кровь, язвить и ехидничать он мог не по-детски, но Беренику обижать было как-то неудобно, обаяние Малфойёныши действовало и на него, к тому же милые белокурые ангелочки тоже были не промах во всякого рода проказах, Томми и сам мог обшипеть кого угодно, а Дадли был силен, самодостаточен и оттого добродушен и снисходителен. Со мной же у него как-то сразу завязались неплохие отношения, к тому же он сумел сложить 2 и 2 и узнал мою историю, а что не узнал сам, то честно спросил у меня и зауважал. Хотя это своеобразное уважение не мешало нам периодически спускать пар в тренировочном зале, без всякой магии, на кулачках, поскольку я уже умел куда больше. А еще, ну, я не знаю, видимо мои загадочные способности наставника вновь активировались, когда поблизости появился подходящий объект и теперь мы занимались вдвоем. Точнее, сначала шли мои занятия со Смитвиком, а потом мы с Митцером отрабатывали вдвоем простейшие заклинания. Я считал, что мне это полезно для отработки навыка, а Митцер усваивал новые, неизвестные для него. И да, он был способным, очень способным, не зря же Беллатрикс была сильнейшей ведьмой своего поколения, да и Рудольфус с Робостаном могли считаться середнячками только рядом с такими монстрами, как Волдемарт и Дамблдор. Хотя порой и прорывалась в Мике блэковская вспыльчивость. И да, обретя родственников, он страстно желал, чтобы они принадлежали только ему. Ревность, да, Мик сердился, хоть и старался это скрывать, когда видел их отношение ко мне. Я старался сглаживать острые углы, но понимал, что рано или поздно это может прорваться наружу. И неизбежное случилось. Однажды я сидел в библиотеке и спокойно изучал книгу по некромантии, когда туда вошел Митцер. Он покосился на обложку книги и спросил, а почему я никак не мог взять ее в руки, а ты спокойно читаешь, ты ведь не Блэк. Я, крестник Блэка, спокойно объяснил я, и в этом доме имею все права близкого родственника, в том числе и пользование книгами из скрытой части библиотеки. А книга не дается тебе, потому что ты не имеешь склонности к некромантии, вот и все. Зато у тебя богатый выбор пособий по боевой магии и артефакторике. Мик сердито засопел, сжал кулаки и неожиданно выкрикнул. «Ты! Почему всегда ты? Ты, даже не Блэк! Почему все любят тебя? Уж не знаю, чем мальчишка так себя накрутил, но он был реально зол. Я же оставался спокойным», — целитель Хименисса подобным предупреждал. «Психические травмы так просто не лечатся, плюс взрывной блэковский норов и наследственное безумие. Жаль, что нет Береники, сестра всегда действовала на Мика успокаивающе. Почему с тобой советуются? Почему спрашивают твое мнение? Ты ведь не намного старше меня, только в Хогвартс должен пойти. Чем ты лучше меня? Ничем, спокойно ответил я. А вокруг Митцера вновь стали закручиваться темные спирали. Блин, а я-то надеялся, что этот этап мы уже прошли. А нет, получите и распишитесь. И ведь как назло, в доме никого нет, кроме домовиков. Сирев Визингамоте, Вальпурга, Сигнус и Северус отправились навещать Беллатрикс, Регулус на острове, только маленькая Бетти осталась под присмотром няни-домовушки. Я, конечно, могу связаться с кем угодно из них, но для этого, как минимум, нужно сквозное зеркало или патронус. Вряд ли обозленный Митцер даст мне эту возможность. И нет, я боялся не за себя. Мне вреда Мик не причинит, даже если очень захочет, Бетти, тоже. Да и дом устоит, можно подумать, Митцер первый из Блэков, устраивающий масштабную истерику. Но это, во-первых, был серьезный шаг назад, во-вторых, Митцер мог причинить серьезный вред самому себе. Митцер, тем же спокойным голосом произнес я, давай поговорим, выслушай меня, хорошо, ты спрашивал, чем я лучше тебя, я уже сказал, ничем, просто я старше, на год, ехидно спросил Мик. Я покачал головой и продолжил, спокойно, но без той дурацкой задушевности, которой иногда говорят с тяжелобольными. Такой тон мог еще больше разозлить Мика, а это в мои планы точно не входило. Если ты сейчас сядешь и объяснишь, что тебя не устраивает, я тебя выслушаю. Если ты прав, я приму это к сведению. Если ты захочешь что-то изменить, я изменюсь. Да ты прямо ангелочек сахарный, ехидно заявил Митцер. Хорошо устроился, два рода можешь унаследовать. Так, из чего вдруг такие мысли? С какого перепуга? Удивился я. Мне не нужны два рода, мне и моего хватит. Мне свой род фактически с нуля восстанавливать, нафига мне такая обуза? Род Блэк в куда лучшем состоянии, у него есть наследник, есть новые члены рода. К тому же, ты-то тоже не Блэк, ты Лестрингш, тоже наследник, тоже будущий лорд. Так что в этом плане мы на одной волне. С чего вдруг ты так завелся, Мик? Мицар слушал меня, и я с радостью стал отмечать, что темные спирали вокруг него стали потихоньку таять. Аллилуйя! Неужели он прислушался к голосу разума? Но вдруг Мицар резко дернулся, выхватил палочку из рукава и крикнул: «Сиктум Симпра!» Я сумел поставить щит, но от неожиданности и волнения поставил его криво и по правому предплечью словно лезвием полоснули. Показалась кровь, и Мицар испуганно замер, а потом отчаянно вскрикнул и схватился за голову. «А-а-а! Гарри! Гарри!» Рана оказалась неглубокой, но я быстро наколдовал Вулнеру Санинтур и очистил кожу от кровавых потеков, а потом бросился к Мицару и обхватил его, шепча: «Тихо-тихо-тихо! Все хорошо, все хорошо!» Мика трясло, он выдирался из моих объятий и бесслезно всхлипывал, и тут я рявкнул: «Кричер! Целителя Хименеса живо сюда!» Домовик тут же исчез с громким хлопком, чтобы появиться буквально через пару секунд, таща за руку полуодетого Хименеса с покрытым пеной подбородком и опасной бритвой в другой руке. «Мастерство не пропьешь», Хименес моментально отшвырнул бритву в угол и бросился к нам, на ходу вытаскивая палочку и бросая на Мика диагностирующие чары. «Ох», — высказался он, — «я так надеялся, что этого не произойдет. Держи его, Гарри. Сейчас я попробую наложить на Мицара стазис». Мицар протестующе задергался, и я крикнул в ответ: «Нет, нельзя, хуже будет, я чувствую. Кричер, быстро приведи сюда Сириуса, скорее». «Не спори», — рявкнул в ответ Хименес, — «я видел такие случаи. Он не сможет прийти в себя сам, нужна помощь». Но почему-то мой невеликий опыт подсказывал мне, что Мицар — особый случай, не такой, с какими до этого имел дело Хименес. «Он сможет, поверьте», — продолжал возражать я. «Он справится». Тело Мицара перестало содрогаться, он вцепился в мою рубашку и прошептал: «Прости, Гарри, прости, не давай ему, больно, больно». Комнату тряхнуло, и вдруг я понял, что не вижу ничего, кроме Мика. Нас окружило нечто непрозрачное, слабо светящееся, отрезая окружающий мир, голоса, запахи и звуки. Нечто странное окружило нас словно упругая, но плотная стена. «Ох, это что, так выглядит обскур изнутри?» Мик каким-то образом затащил меня в... А куда, собственно? И я прижал к себе Мицара и начал шептать: «Все хорошо, Мик, все хорошо, успокойся, я здесь. Я не хочу, не должен», — прошептал Мицар. «Что?» — тоже шепотом переспросил я. «Не должен выпускать это. Оно развеется, если я умру. Гарри, прости, я не хотел. Ты что, помирать собрался?» — насмешливо фыркнул я. «Ну и дурак. В жизни столько всего интересного, а ты только жить начал. Давай, развеивай эту гадость по-быстрому, там Сири наверняка с ума сходит. Ну же, давай». «Я не могу», — прошептал Мицар. «Оно меня пьет». «Ага, вот и белая лисичка под названием Писец. Сам Мик справиться с этим не может, а это значит, что эта штука прикончит его, а затем примется за меня. Что-то я не в восторге от такого расклада. А если...» И тут мне стало холодно, ощутимо холодно, на грудь словно ледышку положили. «Стоп, ледышка, мой амулет, давненько он такого не вытворял». И я громко вскрикнул: «Геката, Геката, помоги». Глава 139, в которой герой оказывается перед выбором. И тут мне стало холодно, ощутимо холодно, на грудь словно ледышку положили. «Стоп, ледышка, мой амулет, давненько он такого не вытворял». И я громко вскрикнул: «Геката, Геката, помоги». Я всей душой желал этой помощи, чувствуя, что больше нам с Миком помочь не сможет никто. «Гарри?» — удивленно спросил меня Мицар. «Гарри, кого ты зовешь?» «Геката, приди, прошу тебя, мне нужна помощь. Ты обещала, что я могу попросить тебя о ней. Всего один раз». Мицар вскрикнул от очередного приступа боли, упал и скорчился в позе эмбриона, обхватив руками плечи. «Гарри» — и выдавил он — «Гарри, прости, я ничего не могу, ничего». И тут мой отчаянный зов был услышан. Рядом с нами пространство стало ломаться, искажаться, и, наконец, передо мной возникла женская фигура. Геката пришла. На сей раз богиня была одета в длинный хитон темного пурпура, небрежно сколотый на плечах золотыми булавками с огромными рубинами, и голову ее венчала странная корона в виде бараньих рогов, завитки которых лежали над висками. Распущенные волосы окутывали стройную фигуру черным плащом нежнейшего шелка, а в глазах богини горели рубиновые же искры. «Здравствуй, малыш», — ласково сказала богиня. «Ты просил, и я пришла. И нелегкий же это был путь». В одно мгновение она вроде бы даже и не двинулась, но перетекла, как капля ртути, и оказалась рядом с Мицаром, наклонилась над ним и прикоснулась бледными изящными пальцами с покрытыми тонкими золотыми пластинками ногтями ко лбу мальчика. «Бедное дитя!» – прошептала Геката. «Что творят злоба и жажда власти?» Мицар сначала сжался в комок, словно ожидая удара, но, видимо, прикосновение Гекаты убрало боль, потому что он вроде бы успокоился, перестал дрожать и задышал ровнее. «Вы, смерть?» – тихо спросил он. «Вы пришли забрать меня?» Геката улыбнулась и покачала головой. «Нет, я не смерть. Во всяком случае, не здесь и не для тебя. Я просто старая, глупая, забытая многими богиня. Вы», – пробормотал Мицар, – «вы совсем не старая и очень красивая. Благодарю тебя, дитя», – церемонно склонила голову богиня, и в руках у нее возникли краснофигурная керамическая чаша и цветок, напоминающий огромный бледный, слабо фосфоресцирующий мак. «Это асфодель», — объяснила Геката. «Цветок полей мертвых. Он дарит покой и забвение, а тебе нужно отдохнуть, дитя темного рода. Больше не будет страшно, не будет больно. Ты проснешься, и будешь здоров и силен». С этими словами Геката сильно сжала цветок в руке, и из него потек бледный млечный сок, наполняя собой чашу. Очень скоро она наполнилась наполовину, и Геката легко дунула на остатки цветка, развеяв их полностью. А потом она поднесла чашу к губам Мицара. «Выпей это, дитя, и ничего не бойся. Мы оба желаем тебе добра, и я, и Гарви». «Я», – прошептал Мицар, – «я виноват перед Гарви. Я чуть его не убил. Не знаю, что на меня нашло. И сейчас, я умираю. Оно пьет меня, и выпьет до донышка, если я засну. Прости, Гарви». «Не выпьет», – твердо сказала Геката. «Да сохранит тебя сок асфодели, молоко добрых снов. Доверься нам, мальчик, выпей». Мицар тяжело, не по-детски вздохнул и стал медленно пить из чаши. Сначала он пил с видимой неохотой, но с каждым глотком ему явно становилось лучше. Допив последний глоток, он пробормотал: «Я посплю, ладно». А потом свернулся калачиком и сладко заснул. Геката дунула на чашу, и та тоже исчезла из ее рук, а затем богиня повернулась ко мне и сказала: «Ну вот, а теперь будем думать, как быть дальше». Что-то меня это не вдохновило, и я коротко спросил: «А с этим есть проблемы?» «В принципе, нет», — легко улыбнулась Геката. «Ты и я можем покинуть это место в любой момент, когда пожелаем. Вы и я», — переспросил я. «А Мицар?» «Он, может». Богиня вздохнула. «А вот с этим все не так просто», — ответила Геката. «Но для начала я хочу, чтобы ты кое-что увидел, Гарви». Геката щелкнула пальцами, и я оказался совершенно в другом месте. Довольно-таки мрачная комната совершенно средневекового вида, резная деревянная тяжелая мебель, стол с синей бархатной скатертью, заваленный инкунабулами и свитками пергамента, человеческий череп, оправленный в серебро и служащий подставкой для перьев, массивная серебряная же чернильница, высокие полки с книгами и всякого рода склянками темного и мутно-молочного стекла, содержимое которых я не мог разглядеть, как не приглядывался. За столом в деревянном резном кресле с высокой спинкой и обтянутыми бархатом подлокотниками сидела совсем юная женщина, белокожая, голубоглазая, с нежным румянцем на щеках. Ее длинные золотистые волосы были убраны под искусно сделанную сетку из тонкой золотой проволоки, украшенную небольшими драгоценными камнями. Платье, голубое, расшитое серебром и жемчугом, выглядело дорогим и богатым. Шею красавицы украшала белая кружевная пелерина, рядом с креслом на подушке дремала. Сначала я подумал, что собачка, но потом понял, что это то ли хорек, то ли горностай. В общем, настоящая знатная дама, века этак 14-го, если судить по фасону платья. Зачем Геката показывает мне эту девушку? В этот момент в комнату вошел мужчина в простом черном камзоле с отложным воротником и надетом поверх него кожаном фартуке. На вид ему было лет 40, в бороде уже серебрилась первая седина, между бровями залегла вертикальная складка, но взгляд живых черных глаз был юным и зорким. В руках мужчина держал пузатую колбу, от которой исходило нежное красно-розовое с золотыми просверками свечение. Он что-то сказал, обращаясь к красавице, и та ахнула и всплеснула руками. Язык был похож на старофранцузский, а в нем я был не силен. В голове у меня прозвучал голос Гекаты. «Прости, минуточку, сейчас». Красавица в этот момент начала отвечать мужчине, и тут в голове у меня что-то щелкнуло, и набор бессмысленных для меня звуков вдруг превратился во вполне внятную речь. «Ах, Николя, муж мой возлюбленный, неужели у вас получилось то, на что вы убивали бесчисленные дни и ночи своей жизни? Блин, они реально так разговаривают. Вот это высокий стиль, понимаю». Где-то на периферии сознания ехидно хихикнула Геката, а мужчина ответил: «Душа моя Первинель, вы абсолютно правы. Плод неустанных трудов моих перед вами. Это философский камень во всем его великолепии. Николя, Первинель, так мне похоже показывает создателя философского камня и его супругу. И, судя по всему, это реально 14 век, как раз то самое время, когда алхимик сделал самое выдающееся свое открытие и обрел бессмертие. Но тут Фламель решил продемонстрировать своей супруге некоторые возможности своего изобретения и взял со стола округлый камень, прижимавший несколько свитков. «Смотрите, дорогая», — сказал он, — «дабы могли вы убедиться, что я говорю сущую правду». И с этими словами он наклонил колбу, и из нее на камень упала небольшая ярко-красная светящаяся капля и растеклась по поверхности камня, словно впитавшись в него. Как только капля впиталась в камень, он изменил цвет и через миг превратился в самый настоящий золотой самородок. «Золото!» — ахнула Первинель, хлопнув в ладоши. «Настоящее золото! Мы богаты! Теперь вам, мой талантливый, блистательный муж, более не придется зарабатывать, составляя гороскопы для этих заносчивых аристократов, которые смотрят на нас словно на грязь под ногами, только потому, что наши родители не наделили нас приставкой «дек-фамилии». Вам не придется варить мази и притирания для их старых 30-летних жен, которые цепляются за ушедшую молодость, как утопающий за соломинку. Ваше открытие сделало нас независимыми от сильных мира сего. И не только», — ласково улыбнулся Фламель. «Эта жидкость задержит молодость в наших телах, мы будем здоровы, и не страшна нам будет ни чума, ни моровая язва. Представьте, Первинель, сколько открытий мы сможем совершить, сколько сделать полезного. Готовы ли вы принять бессмертие из моих рук, любовь моя?» «А да, муж мой», — воскликнула красавица, с радостью. «Но, муж мой, не поторопить ли мне кухарку, чтобы устроить по этому поводу хороший ужин?» «Хорошая мысль, краса моя Первинель», — улыбнулся мужчина. «И пусть она достанет из погреба парочку бутылок вина Бажанси, которые я храню для особых случаев. Ступайте, я присоединюсь к вам, когда все будет готово». Женщина встала, присела перед мужем в легком полупоклоне, взяла сладко зевнувшего зверька на руки и выскользнула за дверь. А мужчина сел на ее место, раскрыл толстую рукописную книгу и взглянул на одно из перьев в черепе подставки. Повинуясь его взгляду, перо взвелось в воздух и зависло над чистыми страницами книги. Ну да, Фламель же маг, а в то время маги еще не таясь жили среди обычных людей. И Первинель наверняка тоже. Хотя, если судить по тому, что у пары вроде бы не было детей, знаменитое завещание Фламель составил для своего племянника, возможно, что Первинель была маглой, а ее долгая жизнь – именно плод приема эликсира философского камня. Хотя, кто знает. Между тем, алхимик начал медленно диктовать, с непонятной тоской во взгляде смотря на сияющий в колбе философский камень. «В год 1382, от Рождества Иисуса Христа, Господа нашего, в месяце январе, 30 числа, я, Николас Фламель, завершил, наконец, труды свои по созданию алхимической субстанции, именуемой философским камнем. Сподвигло меня на сии труды нежелание обогатиться, но горячее рвение к тому, чтобы не разлучила нас смерть с моей дорогой Первинель. Рецепт же деяния сего оказался столь же прост, сколь и ужасен. 5 лет я трудился над основой, сочетая различные зелья и редчайшие ингредиенты, но не решался сделать последний шаг, ибо он воистину способен дрогнуть того, чье сердце не бьется ради великой цели. Да, философский камень был изобретен не мною, Больше полувека назад мой отец приютил в доме своем бывшего тамплиера, скрывавшегося после разгрома некогда могущественного ордена. Долгое время сей тамплиер проживал на Востоке. У него и хранился тот свиток, написанный на языке восточных мавров. После смерти сей тамплиер оставил отцу все свое малое имущество, но заклинал его Богом и душою не касаться этого свитка, закупорить его в прочный футляр и захоронить на кладбище монастыря Пресвятой Девы в садах, дабы своими неустанными молитвами монахини очистили его черную сущность. Но отец не послушался его, и не знаю теперь, стоит ли мне жалеть о содеянном. Свиток долгие годы хранился в тайнике, отец, не зная языка мавров, даже считал его своим своеобразным талисманом и рассказал мне эту историю только на смертном одре. Не знаю, каков был этот талисман, но то, что семья наша, ранее бывшая бедной, приобрела с годами некоторый достаток благодаря успешной торговле, непреложная истина. Я вскрыл свиток и прочел его. Да, я понимаю язык мавров и сразу понял, что за сокровище попало мне в руки. Но не буду затягивать сей рассказ, ибо, хотя основу было приготовить весьма сложно, важен был последний этап. Когда я решился на сие деяние, то подобрал маленького сироту, чьи родные скончались от чумы. Родные его не имели ни капли дара, потому и не жили со своими, но у мальчика он был, и весьма сильный. В то время я уже свел знакомство с отцом Жерви, который считал тех, кто имеет дар, исчадиями ада и фанатично верил в господа нашего. Он ничего не знал о том, что дар есть и у меня, потому не стеснялся делиться со мною своими взглядами. Отец Жерви основал приют для сирот с даром, но сей приют был для них адом на земле, ибо он старательно наказывал несчастных за малейшие проявления магии. Именно в этот приют я и отдал ребенка, предварительно завязав на него основу. Несчастное дитя протянуло целых 5 лет, прежде, чем дар его вырвался наружу во всей красе, уничтожив и отца Жерви, и самый приют, в котором к тому времени почти не осталось воспитанников, частью они умерли после недавней чумы, частью разбежались. Может быть, поэтому отец Жерви стал столь жесток с мальчиком. Во всяком случае, дар ребенка вырвался наружу в виде ужасного черного облака, уничтожив все живое в приюте, а связь мальчика с основой окончательно укрепилась, и разрушительная сила дара мирно напитала основу, создав то, что я так давно жаждал получить. После смерти ребенка основа превратилась в эликсир, который именуют ошибочно философским камнем. По моим подсчетам, нам с Перринель хватит эликсира на 5 с лишним сотен лет. По отцу же Жерви и его несчастным воспитанникам я закажу нынче же за упокойные службы в 3 монастырях, сделав туда подходящие по размеру вклады. Записка сия будет запечатана и сможет ее прочесть только мой кровный сын, ежели у меня таковой будет, если же нет, то пусть лежит запечатанный до страшного суда. После этих слов алхимика комната стала подергиваться рябью, словно изображение в сломанном телевизоре, потом все исчезло, и я снова оказался перед задумчиво глядящей на меня Гекатой. «Понял теперь?» – спросила она. «Иногда лучше показать, чем рассказать». «Понял», – пробормотал я. «Из Мицера хотели сделать обскура специально, чтобы получить философский камень». Геката кивнула, а меня прорвало. «То есть, получается, что мальчика специально увезли из Англии и поместили в приют, при этом на него повесили связь с некой загадочной основой, которая должна была постоянно подпитываться от его страданий и боли». Геката снова кивнула, но тут похититель явно просчитался. Приют, в котором оказался мальчик, был совсем неплохим местом, к тому же его несколько раз пытались усыновить приличные семьи. Похоже, на Мицера было наложено какое-то заклятие, отчего его опекуны, сначала искренне расположенные к мальчику, начинали питать к нему прямо противоположные чувства, а потом возвращали назад. От этого Мицар страдал, но этих страданий было явно недостаточно, вот его и подпихнули к Вайсмюллерам. А там он должен был стать обскуром, стереть с лица земли эту гнусную дыру и погибнуть. А в момент его смерти основа получала бы наибольший выброс магической энергии и появлялся бы новый философский камень. Но тогда получается, что следил за всем этим не Дамблдор. Он бы просто физически не смог так часто мотаться в Европу, и так сидит на 3 стульях. У него просто есть могущественный сообщник, кивнула Геката. Гриндевальд, спросил я. Может быть, протянула Геката, а может быть, и нет. Магический мир знает далеко не все об Альбусе Дамблдоре, и вряд ли узнает все до конца. Может, это и к лучшему. Есть такие бездны в душе человеческой, куда никому не стоит заглядывать. Да уж, проворчал я, не стоит. Но почему Мицар стал перерождаться в Обскура именно сейчас? Ведь все закончилось, ему больше ничто не угрожает. Эта связь с основой, мрачно сказала Геката. Она сама по себе является еще и мощнейшей ментальной закладкой, которая рано или поздно привела бы Мицара к саморазрушению. Но что является этой связью? Я не понимаю, растерянно произнес я. Крестраж, спокойно ответила Геката. За связь с основой отвечает Крестраж, помещенный в живого носителя. Это такая мерзость, до которой не опускался даже Герпий Злостный. Напротив, этот фанатик фальшивого бессмертия указал в своей книге о крестражах то, что в живого носителя они не могут быть помещены. Стоп. Так получается, что Фламель создал крестраж и поместил его в того несчастного ребенка. Расколол душу. Жестокие времена, вздохнула Геката. Но не волнуйся о Фламеле, создание крестража гарантировало, что созданный им камень идеально подойдет своему создателю. Так что он не мог наделить бессмертием всех жаждущих, только себя. А Первинель? Спросил я. А он настолько сильно любил Первинель, что она ощущалась им, словно часть собственной души. Так что да, он смог даровать бессмертие той, кого любил. Возможно, будь у него дети. Но детей у них не было. Ну, тогда это точно Дамблдор и Гриндевальд, быстро сказал я. Они ведь любили друг друга, вроде бы, и вряд ли Дамблдор доверился кому-то другому настолько сильно, да и не стал бы его сообщник работать без выгоды. Почему? Хмыкнула Геката. Золотом-то можно наделить кого угодно, так что не делай поспешных выводов. Не буду, согласился я, но что делать, чтобы помочь Мицару? Бросить в него Аваду Кедавру, чтобы убить Крестраж? Геката покачала головой. Ненадежно, так можно убить не только Крестраж, но и мальчика. Извините, повинился я, глупость сморозил. Но как спасти Мика? Я могу помочь, грустно улыбнулась Геката. Но для этого, поверь, это не я придумала. Что? Торопливо спросил я. Мне показалось, что Мицар в своем сне стал как-то беспокойнее. Для того, чтобы уничтожить Крестраж, мне потребуется на несколько мгновений стать материальной. А для этого нужна жертва. Несколько месяцев твоей жизни, Гарви. 2, 3, 4. Не могу сказать точно. Это время выпадет из твоей жизни. Ты будешь в состоянии, подобном магической коме. Я вздохнул. В кому не хотелось категорически, но раз уж другого выхода нет. Надеюсь, это не последние месяцы моей жизни. Неуклюже пошутил я. Геката пожала плечами. Блин, что-то мне страшновато. Ох, надеюсь, что не проснусь в гробу, или как там хоронит волшебников. Ты можешь отказаться, напомнила Геката. Я могу вывести тебя отсюда. Я даже могу приглушить, ослабить Обскура, ты не пострадаешь. А Мицар все равно погибнет, да. Если я не соглашусь, да. Ну, вот и все. Ненавижу ситуации, в которых есть только выбор между правильным и правильным. Потому что другой выбор, это и не выбор вовсе. Я согласен, сказал я. Делайте все, как нужно, только спасите Мицара. Геката бледно улыбнулась, и передо мной привычно сгустилась тьма.